Старость не проблема, вопрос решаемый. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubac52711371278. Глава 54. Интерлюдия 12. Восстание Бейлона Грейджея. Глава 54. Интерлюдия 12. Восстание Бейлона Грейджея. Одна война закончилась, многие люди поверили, что следующий конфликт развернется совсем не скоро, но эти наивные мысли слишком нежизнеспособны в рамках этого мира. Когда вокруг так много царьков всех мастей и разных величин амбиций, нельзя предугадать очередной взрыв. Бейлон Грейджой возомнил себя мессией и законным, самодостаточным королем. Опять по миру прозвучали громкие слова о величии предков, старых традициях и как раньше жилось лучше. Проклятые ублюдки. Уа, мама, папа, деньги Брик, семеро меня забери. Без сомнений Ланниспорт постигла сокрушительная трагедия. Благородные в первую очередь испытают негативные эмоции с оценочной точки зрения своего положения. То есть их больше будет волновать проблемы нанесенного урон таким же людям голубых кровей, как и они сами. Ничтожное меньшинство задумается о жертвах среди обычного населения. Если это напрямую не касалось мелких корольков, то просто прозвучит один приказ – заткнись, чернь. Тем не менее ответная ненависть на дерзость кальмаров, будь она материальна, утянула бы каждого разбойника на дно, и к сожалению верующих в утонувшего бога оно будет не морское. Новая власть отреагировала на восстание достаточно эффективно. Станис Баратион, руководящий королевским флотом, заманил железный флот в ловушку в проливе между материком и Светлым островом, разгромив его. После знаменательной битвы король Баратион, опираясь на расположение основных сил в Ланниспорте, начал методичную высадку на железные острова. Один островной лорд за другим разбивались превосходящими силами, их замки захватывались, а земли разграблялись. Как говорится, грабь награбленное – это святое. Соленые жены, те, кому повезло выжить после массовых изнасилований, физических издевательств, получили шанс вернуться на большую землю. Но не всех это могло радовать, некоторых окончательно сломали, раскрошив их психику в песочек. Перед решающим сражением, участие в бою успел принять новый лорд Светоносный из Дредфорта. Мерзость, еретики, уничтожить. Ненавистно шипел паладин, нещадно убивая одного железнорожденного за другим. Никто из союзников не смел возразить этой машине смерти. Тем более, когда у того имелся усиленный отряд поддержки, состоящий из 100 элитных воинов. Они просто не оставлял никому шанса на спасение или возражение. В сражении также сражался официальный наследник лорда Утера. Забей, наслаждайся поднятием опыта для некст уровня. Отмахнулся изящный рыцарь, в кольчужной броне, по глупости не надевший шлема. Его навыки в обращении с холодным оружием уступали окружающим, но вот сила и ловкость соответствовали уровню элитных солдат нового дома Севера. Многое в действиях и внешнем виде смущало окружающих при взгляде на этот отряд. Одно знамя внушало сакральное замешательство. Некоторые видели связь между золотым черепом и распятым человечком, так похожим на герб подохших болтонов, что прямо-таки наводило на вопросы, а не будут ли они хуже знакомых палачей. Один раз Эддард Старк попытался осадить нового вассала, упрекнув его в излишней жесткости и бесчестии. Бедный волк наткнулся на тонны сарказма и весомых аргументов. Весомым подспорьем было вскрытие загончика для трофеев мусорной нации пиратов и легкий расспрос находящихся внутри жертв, тех, кто был в себе. Конечно, такая ментальная пощечина и подрыв авторитета – очень недальновидный поступок. Однако северные лорды, участвовавшие в этой высадке, встали на сторону чужеземца. К этому ужасу нельзя было отнестись равнодушно. Да и злости на ублюдочных кальмаров накопилось много. Кто-то забыл, как эти наглые утопленники нападали на деревни северян. Творили то же самое с их людьми, а они еед. Множество злопамятных лордов только злорадно скалились, наблюдая, как истребляют всех причастных мужчин к железнорожденным ублюдкам. Теперь идеологическая железная цена оплачивалась их же кровью сполна. Правда, вся эта ситуация на фоне всей кампании не была такой уж значимой, так как в другом стане присутствовал благородный и благочестий, высоконравный Джон Арин. Да и радикальность Баратиона в итоге оказалась очень выборочной. Никаких значительных изменений примус вносить не собирался, максимум немного поторговал личиком и на этом закончил. Полностью проигнорировал возможность пообщаться с Робертом, за уважительным предлогом съебался на корабль. Король, после штурма Пайка и родового замка Грейджейв, все-таки заинтересовался сыном лорда Утера, но не так сильно, чтобы отказаться от пира с пойлом и женщинами. К этому недостатку нужно добавить и другой, тот, что подвел итог мятежу. Слабость и любовь оленя к людям с сильным духом и волей, тех, кто в будущем подложит свинку всему Вестеросу с улыбкой, вытаскивая твои потроха в миг твоей слабости. Волновала ли такая мелочь альфа-самца? Глупости какие! Такого не будет, потому что семеро на твоей стороне, король. Где-то здесь можно оставить ссылку на септона-фрилансера. Ой, на обратном пути, между Нидом и Утером произошел приватный разговор. Примус от курса мозготерапии, ебли мозгов, решительно отказался, закрывшись в каюте, прокуривая помещение. Лорд Утер, мне неприятно это говорить, но хотелось бы вам напомнить, вы теперь не в своей стране, а в семи королевствах, и здесь есть свои писанные и неписанные законы. Не сказать, что Эддард говорил слова с непогрешимой уверенностью, но положение и ситуация требовали разрешить недопонимание между сюзереном и его вассалом. Немолодой мужчина презрительно усмехнулся. «Мальчик, ты, похоже, переобщался со своими южными собратьями по благородству, много уважения. Говори прямо, ты в хрен собачий не ставишь мои взгляды?» Личико волка скривилось, он тяжко вздохнул. «Из-за слухов, мне Джон около часа читал лекции, осуждал, призывая привести жестокого вассала к покорности и наказать за попрание чести. О, а, благородный рыцарь с мягкой политикой, которая сведет его могилу. Видел примеры таких типов. Они заканчивали свою жизнь чаще всего от удара в спину, нанесенными ближайшим окружением. Сидящий на лавке Старк хотел было возмутиться и защитить честь учителя, воспитателя и множества оскорбленных людей, но первый порыв был задавлен воспоминанием о произошедшем событии. Не просто так другие лорды поддержали Светоносного. Он смог правильно занять позицию, против которой выступит только глупец. «Давай не будем обсуждать Джона. Принял решение? Нет. Нет проблем. Еще что-то? И все же я попытаюсь настоять на своем. Убить всех мужчин на острове, не слишком ли это жестоко? Мы не такие, как они, поэтому должны действовать иначе. Ты вроде бы умный малый, но сейчас опять в твоих речах слышится отклик мысли Эррина. Эддард из дома Старков, прежде чем взвывать к справедливости и устанавливать догматы истинной и единственной правды, ответь лучше на свой внутренний вопрос. Ты южный лорд или северный?» Ответная пощечина оказалась звонкой и оглушительной. Хранитель севера не ожидал такой контратаки. В голове поселилась оглушительная пустота. Он не нашелся, что можно сразу ответить, просто замирая в одной позе, в попытках переварить сказанное. Утер никуда не спешил, лишь насмешливо качая головой. О чем боевой старик мог пожалеть, так это о том, что некий господин скинул на него политическую пропаганду и мягкое промывание северных мозгов. Нельзя сказать, что паладину это не по плечу и ему не нравится подобное, но все же это не совсем в его профиль. Дали бы карт-бланш на агитацию в веру свет, был бы другой разговор, а так, спасибо. Прозвучало одно слово, а глаза Старка вспыхнули легким, еле заметным, синеватым свечением. Еще некоторое время потребовалось, чтобы всем вновь разбрестись по своим владениям, увязнуть в быту бытия лорда и выживания. Жители юга в целом успокоились, также возвращаясь в привычную и спокойную колею, по которой катится колесо Игры Престолов. Она ведь и сейчас не прекращалась, исполняя бессмысленный, но существенный поворот. Когда северяне окончательно расслабились в своих домах, на политической сцене мелькнуло легкое недовольство дома рыбок и их вассалов. Лорды речных земель смутились одним маленьким нюансом, который смогли подсчитать мейстеры. Сначала кто-то обратил внимание, что количество закупаемых продуктов со стороны севера чуть ли не ополовинилось. Потом уже ученые мужи разных замков списались и отчеты легли на столик лорда Хостера. Но как-то повлиять на великого лорда не получилось, ни с помощью политической ситуации, ни с помощью брака. Бедная старая рыбка оказалась проигнорирована. Талли оставалось проглотить обиду и затихнуть до поры до времени. Сейчас поднимать излишний шум на фоне успешной кампании, поставить себя в неловкое положение. 289 год подошел к концу, и до основных событий осталось меньше 10 лет. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak52711375142. Глава 55. Интерлюдия 13. Год 297 от З. Э. Глава 55. Интерлюдия 13. Год 297 от З.Э. Холодные частички песка скользнули по чешуйчатой коже, не причиняя того вреда, что могли нанести нежной человеческой плоти. Замерший на полушаге путник вздрогнул, подозрительно огляделся в поисках неясной опасности, ничего не найдя, только сильнее закутался в плащ. Что-то ругательное шипя себе под нос, почесал чешуйку и двинулся дальше. Неожиданный рассекающий звук воздух заставил того резко обернуться и умереть. В пустошах повалился еще один труп. Обычное дело для опасных мест. Воющая пустынная буря не позволила услышать шагов нового участника смертоубийственной картины. Льдистые пальцы коснулись жертвы, и вскоре глаза мертвого полуящера-получеловека изменились на синий. Некоторое время спустя стоянки шрайков подверглись неожиданному нападению толп неживых тварей. Недолгие сражения заканчивались абсолютными поражениями, скорее напоминая бойни, нежели какое-либо сопротивление. Убитые пополняли ряды нападающих, давя любой шанс на благоприятное будущее. Некоторое время спустя великие в своем ужасе города, такие как Костяной город или Гдад, окрестный центр самых ужасных жертвоприношений, также подверглись неожиданной атаке. Их трепыхания из-за магических знаний были немногим сильнее, нежели людоедов, жителей холодной пустоши. Количество беженцев росло в геометрической прогрессии, заставляя каждого в беспросветном ужасе пробираться сквозь пренеприятнейшую местность и погоду, в блеклой надежде на спасение. Некоторое время спустя рассветные горы подверглись похожему нападению. Нескольких слуг Льва Ночи оказались ультимативной силой, и никто им не мог ничего противопоставить. Самоназванный император Ити, сведущий в магическом искусстве, столкнулся с двойкой белых ходоков. Серьезное сражение мага и магических существ позволило окружающим осознать пугающую мысль. Легенды оживали прямо на их глазах, что вскоре будет пугать каждого суеверного итийцев до безумия. Надежды лорд-чародея на смерть в бою не оправдалась, потому что у иных на него были другие планы. Ужасный ритуал принудительного обращения в нечто себе подобное завершился слишком успешно для враждебной живому стороны. Этого нельзя было сказать о жертве, которую разорвали на мелкие части и собрали в противоестественное существо. Кроме порождения сильного монстра, они также получили несколько племен гуманоидов с кожаными крыльями. В итоге стремительные приготовления к решающему рывку были завершены. Некоторое время спустя гигантские черные стены, защищающие мир живых от Льва Ночи. Немногие знали, что где-то похожая ледяная преграда, создана с аналогичной целью, не давала пройти некоему королю ночи. Такие похожие легенды на двух концах света, не могло ли они гласить об одном? Рассветные легионы за прошедший отрезок времени не успели заметить грандиозных изменений. Надвигающая опасность из-за своей скорости оказалась незамечена. Только когда на горизонте показалась сплошная черная полоса, рассмотренная в деталях при помощи подзорных труб, тогда среди этийцов случилась первая реакция. Пять твердынь – это единственная преграда идти от ужасов, перекрытого за стенами другого мира, где нет знакомых законов, кроме права сильного. Тысячи воинов быстро занимали свои места на стенах, преисполненные долгом. Чаще всего каждый душевный сосуд солдата был наполнен собственной философией жизни. Они были преисполнены чувствами, готовы встать насмерть на пути любого врага. Однако разные увиденные странности так не пугали, как осознание пришествия Льва Ночи и его полчищ неживых орд. Первое сражение осталось за живыми, но не обошлось без многих жертв. Благо хроники позволяли узнать командирам рассветных легионов, что трупы предпочтительнее сжигать. Вторая и третья прошедшие битвы пока еще давали некоторое преимущество живым. Только вот как долго могло это продлиться? Некоторое время спустя дымные столбы, заполненные кровью улицы и огромное число оживших мертвецов сновали по улочкам и проходам пяти крепостей. Никакой оставшихся в живых не мог долго скрываться от рыскающих тварей. Когда на помощь своим зверушкам приходили бледные твари, тогда не оставалось даже шанса на легкую смерть. Хватило месяца, чтобы захватчики смогли преодолеть построенную в давние времена магическую преграду. Немого хитрости и при помощи усилившейся магии, они смогли для себя открыть врата в мир живых. Для жителей континента это значило одно – холодная и беспощадная жатва началась. На другой стороне Эсосса, вблизи Валерии, происходили нестандартные шевеления людских масс. На протяжении нескольких последних лет интерес в кругах авантюристов и исследователей к остаткам могущественного государства неуклонно рос. Причиной тому было участившееся возвращение случайных путников из якобы опасной зоны. Ранние бывалые моряки и такие же случайные выжившие, слыша такие похвальбы о легкости и безопасности Валерии, кривили страшные рожи на везучих глупцов. Они понимали ведь реальную опасность, но доказать ничего не могли, потому что были в меньшинстве. Разговоры о великих сокрытых сокровищах, шансах на безбедную и богатую жизнь, начинали терзать многие умы. Поднимающееся количество команд, выплывших из опасных вод, только подогревали интерес. К 95-му году любопытство наполнило и переполнило чашу. Начали появляться разные экспедиции в опасные земли. Наконец года многие успели обследовать побережье и вернуться с новой порцией слухов. Ничего интересного, кроме руин, они, конечно, не обнаружили, словно кто-то до них там побывал, но и этого было достаточно. С другой же стороны, таких команд было не пару и не тройка, а десятки, что создало новую волну энтузиазма. Пока еще было не ясно, как скоро информация о бесхозных и относительно безопасных землях дойдет до местных царьков, но весть рано или поздно дойдет до жадных господ. И тогда новый виток войны захлестнет Эссос и, возможно, даже затронет Вестерос. В то же время брат и сестра Таргариены успели начать свое путешествие. После смерти опекуна, слуги беспощадно выпнули детишек на улицу, окончательно разграбив остатки роскоши. Не зная реальности, они подписали себе смертный приговор. Жизнь успела покидать детишек из Брааваса в мир, из мира в Тирош, а потом в Квохор, и на данный момент тех занесло в Валантис. Никому не нужен был король-попрошайка. Жалкие попытки Визириса выпросить армию ни к чему не приводили, а попытки срываться на сестре заставляли его испытывать нереальную боль, казавшуюся родной седьмому пеклу. Наперекор многим страданиям брата, Дейнерис чувствовала себя куда как страннее и лучше. Личная и невидимая сказка девочки могла бы заворожить любого, но кроме нее самой, никто не знал о ее маленьких тайнах. Ни брат, ни сестра не подозревали, какие на самом деле вокруг происходили закулисные войны. В отличие от безликих, красные жрицы испытали жгучий интерес к маленькой наследнице престола. Дейнерис слишком пропиталась огненным аспектом, горя маяком для некоторых адептов культа Эрглора. Любой излишний интерес и шаг в сторону драгоценной Таргерии обрезали крайне радикально, уничтожая не только телесную оболочку, но и духовную. С максимальными предосторожностями проклиная и разрывали души дерзких людишек. Никто из земных правителей и их слуг не мог видеть истинной картины. Возможно, безликие и другие одаренные в магии существа следили за этим теневым противостоянием, но сами не спешили принимать в этом участие. Однако, не заметить рост общего количества свободной магии и качественные улучшения оперированию ей, так могли жить только самые бездарные, причастные к таинствам. Мир переставал быть прежним, грозясь вновь разразиться мировыми событиями и катастрофами. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://elrulatirubak52711376476. Глава 56. Важен не канон, а правильный режиссер. Глава 56. Важен не канон, а правильный режиссер. Заря подвела окончание очередного дня. Сегодня отличалась от пейзажей прошедших дней. За минувшее время произошло слишком много событий, не описать их все и в часовой беседе, если, конечно, жестко не обобщать. Инженерия и наука – часто переплетающие дисциплины. Я, конечно, в этих вещах далеко не гуру, и школьное образование смылось в бездну белого трона, но поверхностно, по вершкам что-то дошарю. Да и сейчас пришлось немного поднять интеллектуальный уровень, раз появилось свободное время и количество идиотов снизилось до минимума. Реальные научные изыскания современного мира заключались в совместной работе множества людей. Охват всех исследований в единицах информации взрывал бы мозг не то что среднестатистическому обывателю, а даже самым гениальным ученым. Из-за невозможности охватить детали всего множества дисциплин образовывались разные специализации. Мне же пришлось столкнуться с другой реальностью. Магическая затрещина и сверхсущества с интуитивными читами просто трахнули мою старую картинку мира, где обычному человеку нужно специальное оборудование, огромный перечень ресурсов. Там же одному магу или магическому инженеру потребуется он сам, время и увеличение потока маны. Сообщество современных умов уходит в курилку нервно перекурить. Несмотря на изоляционную политику моего государства от остального мира, медленный конфликт с иными и экспансией на Дальний Север, Вместо того, чтобы испытать наслаждение от грандиозных свершений, я испытывал непередаваемое удовольствие в своей ущербности. Одной из главных этому причин являлся некий сыночек, Тралл из дома Примус. На дворе первый месяц от старта основных событий, то есть 298 год, что ознаменовало 15-летие нашего с Джейной ребенка. Я знал с самого начала, что это чудовище будет меня смущать некоего господина всю дальнейшую жизнь, и он это начал делать еще с детства. С каждым прожитым днем давление от него повышалось. Казалось бы, стоит позавидовать интересной комбинации наследственных способностей и телесно-энергетической оболочки, но это бледный аргумент на фоне его разума, интеллекта и таланта. Уже сейчас он контролирует большую часть исследовательских направлений и исполняет мои желания, которые порой лезут, как из рога изобилия. Талант в магии еще более сильный, чем у Джайны, при том, что она полноценный герой. В то же время был проведен эксперимент на тему сути механизмов усиления избранных юнитов, то есть полноценное исследование и сбор данных по каждому сверхсуществу. Эффект усиления от повышения уровня у Тралла оказался слабее в 1,5-2 раза, но бля это не отнимало самой возможности роста. А то, что перерождение и омоложение внутри его тела мутировали в высшую регенерацию, просто называется «тушите свет». Убить этого чрезмерно активного отрока задачка ныне сложная, впрочем, весь ублюдок в батю. Я тоже в этом отношении повысил личную прочность и навыки к выживанию. Меньше всего смущала малышка Тиранда, дитятка от Аллерии. Впервые я порадовался, что полуэльфика имеет иной коэффициент взросления, и еще одно пятно моего невежества не будет так резко уебывать меня своей гениальностью. Кроме героини успели залететь Элия, Рейла и Шара. Лианна ловко избежала этой чести, фыркая и требуя избавить от подобного. Да и остальные не сразу решились на этот шаг, только 290-291 года пришло пополнение на три новых имени. Алладин, сын Эли, Луна, дочь Шары, Драка, сын Рейлы. Стряхнул пепел со стены замка. Мелькнула мысль про еще одно мелкое событие, как заселялись в Дредфорд. Про алкогольное трио я попытался бы благоразумно забыть. Менее гениальные ушастые падлы, в сравнении с Траллом, но я хнык-хнык. Или я все-таки должен использовать схему, работающую в прошлом, мол, гордись, что дети умнее тебя и ты вырастил достойную смену. Угу, смену. Чего, блять? В этой формуле игнорировалось возможное бессмертие и долгожительство. Примус, когда рядом с тобой появляется бледнокожий демон, это должно пугать, а не раздражать. Чего тебе? Недовольно покосился на Малгануса, который вовсю использует новый вид телепортации. Он это специально, я знаю. Проклятый демонюка, знает же, как меня порой дергают разработки Тралла. Мне нужно уточнить. И все, господин, вы же так часто переписываете сюжет, поэтому мое уточнение будет уместно. Всегда, Малганус. Да, нахер ты мне вообще нужен, если ты ебешь мне мозги, а не выполняешь команды? Многозначительное молчание наносит мне стотысячный урон. Как же иногда бесит умные ублюдки. Они превзошли меня. Как здесь вообще можно остаться чсвшной тварью, когда все руководство смышленнее тебя? Что-то в последнее время я слишком много жалуюсь, наверное, зажрался. Ничего не меняется. Артас, как и планировали, будет устраивать сцену. Бля, короче, ничего не меняем. Первый этап продолжает согласоваться с планом канон? Да, все, уточнил, а теперь пошел нахуй. Не мешая императору вселенной наслаждаться природной красотой. Надменная усмешка вызвала очередную порцию бессильного раздражения. Наверное, единственная радость заключалась в идее с гаремом. Джайна выполнила за меня всю грязную работу по перековке взглядов девиц, чтобы они всей душой приняли быть ее наложницами и патриархальную полигамию. На самом деле, по моим меркам, подобное провернуть здесь гораздо легче, нежели в современном мире, но проделанная работа заслуживала награды. Жарил упругую плоть я со всем энтузиазмом, но использовал магическое предохранение, а точнее искажение навыка омоложения. Если я захочу еще раз почувствовать новый уровень своей ущербности, то тогда, да, я задумаюсь о спускании спермы в пизду. На протяжении 5 месяцев проводились последние приготовления к началу моей игры, и никакая умная задница не будет вмешиваться в это без моего позволения. Признаться честно, кататься на лошадках, этих порождений адской эволюции, мне не очень комфортно, но ситуация обязала обучиться этому искусству мазохизма за прошедшие годы. Не пересыться я излишеством новых возможностей, наверное, не решился бы так сильно рисковать в играх престолов, но потомки гений, это зло. «Примус, зачем ты меня опять впутываешь?» – недовольно ворчал Утер, который в последние годы не выбирался из своего храма-монастыря, посвященному мне и Свету. «Официальный лорд у нас как бы ты. Предварительные договоры вроде как подтверждал ты, и чтобы мои слова имели вес, должен быть ты. Будто Старк забудет, что ты принц», — продолжил жаловаться паладин. «Не мне же одному страдать», — я злорадно оскалился. Против такого аргумента ничего нельзя было противопоставить. О моих жалобах и страданиях знала каждая собака. Наложниц это потешало, но после нескольких анальных кар, они не смели этого мне демонстрировать. Единственная непокорная сучка — Дарксель, но и на нее есть поводок. Если слишком много сыпет соли на рану, вычеркивается из списков возможных сексуальных партнеров. Подъезжая к родовому замку Старков, я испытал дежавю. Да и в голову мысли полезли о ручном выводке волков, у которых не обошлось без своего пополнения. Причем куда более солидного, что-то в сумме около 5-6 детишек. Я от этого активного размножения шарахался в сторону, скидывая надзорные функции на подчиненных. Вообще никак не трогая технодетали и быт, максимум общаясь с Рикардом и Брандоном. Лианна же боевая волчица трахала военное искусство и государственный бюджет. Не то чтобы последнего жаль, но, блять, кто еще может в этом мире, кроме меня, позволить себе несколько раз за день принимать ванны из зелий? Бля, да были бы там, но замешались еще и некоторые магических исследования, ритуалы и прочая муть. Грубо обобщая, Лианна купалась в финансовом состоянии, по ценности благодаря своей уникальности и стратегическим возможностям, равной стоимости нескольких вестеросов. Где-то заплакал один Ланнистер. Или это был хор зеленоглазых блондинов и блондинок. «Приветствую, Утер, Примус. Нет, нас тепло встретил. А ты, я смотрю, превратился в настоящего лорда и мужчину», — заметил мой спутник, спрыгивая с дьявольского животного. «Привет», — пожал руку и обнялся с лордом. Никого из сторожил не удивила наша душевная встреча, что нельзя сказать о любопытных глазках детишек Эгдарда. «Мне, кажется, или вы совсем не изменились?» Наконец-то присмотрелся к нам хозяин замка. Я рассмеялся и не забыл вставить в шпильку. «А я ведь говорил, вечно молодой, неплохо ведь?» Лорд неловко закашлялся. «Нетрудно посчитать примерный мой возраст, ведь на момент нашей первой встречи, мы вроде как были почти ровесники. При этом он постарел, а я остался все таким же свежим и ярким. Добро пожаловать. Я не могу вам уделить много времени, скоро должен прибыть король, дел много, поэтому прошу простить». Перевел тему Старк и сделал вид, что о чем-то вспомнил. «Пока есть время, давайте представлю вам моих детей». Гостей повели внутрь от северных ворот, махнув рукой Брану и Арье, которые оказались незанятыми и шатались с этой стороны. Радостный писк деятельной маленькой волчицы вызвал у меня очень знакомое чувство траты денег. Чертова Лианна создала ассоциацию со своим образом, невольно связав с транжирством. С Китлин обменялись кивками, она мелькнула на нашем пути в компании с мистером Лювином. Нас провели через внутреннюю инфраструктуру сооружений прямо к главному двору, граничащему с южными вратами. Именно там происходили основные тренировки защитники замка, да и всех остальные. «Отец», — кивнул Роб, с любопытством переводя пару голубых глаз на нашу колоритную парочку. «Это мой старший сын, Роб», — представил его «Нет, Роб, это лорд Утер и его наследник, Примус, они принадлежат дому Светоносных. Рад знакомству». Троица обменялась крепкими рукопожатиями. Недалеко от нас застыли еще двое парней. Как можно догадаться, вся честная компания в сборе. Атос, Портос и Арамис. Блять, не из той оперы. Тион Грейджой красовался надменной улыбкой, когда Джон Сноу испытывал смущение и неловкость, не смея поднимать взгляда. «Это мой воспитанник, Тионный сын, Джон Сноу», — без какой-либо запинки представил тот бастарда. В этот момент подбежала прыгающая пигалица. «А я, Арья Старк», — звонко оповестила всех она, чем вызвала у меня рефлекторную усмешку. «Дерзость Старков — это что-то нерушимое, Арья», — раздраженно воскликнул. «Нет, забей, Эддард», — отмахнулся от фамильярности. «Привет, маленькая воительница. К скольки годкам собираешься заполучить титул самой сильной женщины Семи Королевств?» Провокационный вопрос попал на благодатную почву. У большинства слушателей отвисли челюсти. Больше всего пучилась в изумлении, конечно же, шумная виновница. «Что? Откуда ты знаешь?» Слишком много душевных струн задела моя реплика. Впервые за долгое время я испытал почти поблекшее за прожитое время наслаждение. Маленькая жертва оказалась в неловком положении, потому что я затронул важную для нее тему, но и параллельно проявил к ней долю уважения. К этому прибавляем, что эти подробности не должны быть известны каждому пройдохе. Первым пришел в себя лорд Старк, смущенно прокашлялся. «Примус, нет, можешь даже не пытаться». Неожиданно на помощь лорду-отцу пришел Утер. «Если этот интриган захочет кого-то вывести на эмоции, то его не остановить». Этот пассаж теперь возмутил меня. Что за предательство и грязная ложь? Неожиданно я попался на похожий моему стилю крючок, чем в итоге вызвал всеобщий смех. Этот, я же этого святошу сгною на самой черной работе. Какого хуя он умным заделался? Провоцирует своего владыку. Ладно, Бран, подойди. Привлек смущающегося парнишку. Нет, еще одна моя гордость. Я недавно задумывался, чтобы отправить его к лорду Утеру на воспитание. Обсудим это позже. Отрезал паладин. Хорошо, а где же моя невеста? Злорадство вырвалось наружу, чтобы уколоть всех в ответ, за исключением моего спутника, для которого нужна специализированная артиллерия. Все резко замолчали. Логическая цепочка сформировалась очень быстро. Первым додумал мысль Тион, как один из главных героев борделя. Его челюсть в иррациональном восхищении отвалилась от осознания моей наглости и бесстыдности. И это несмотря на скрытую обиду и негативное отношение за наши действия во время восстания соленых кальмарчиков. Роб застыл в состоянии крайнего смущения, недовольства и шока. Младший Старк отреагировал нейтрально, как и Эддард, который старался не вздыхать. Опять выделилась Арья. Чтобы так пучить глазки, это нужно иметь талант. Но безмолвное удивление девочки не длилось долго, потому что она вскоре закричала: «Сансу, эту зазнайку, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется». http://52711.1376977. Глава 57. Прибытие короля. Часть 1. Глава 57. Прибытие короля. Часть 1. Уже к вечеру того же дня, мое заявление распространило по замку любопытный слух, который очень быстро добрался до леди Кейтлин. Конные разъезды северян заметили королевский караван, представляющий собор целый табор благородных и не очень людей. Именно скорое прибытие венценосного оленя не дало рыжей рыбке закатить мужу скандал. Шутка ли, отдать любимую жемчужину за чужеземца, да к тому же старого? Не удивлюсь, если дочь дома Талли в головушке своей строит теорию заговора о том, как я получаю жену, а потом все странно умирают, и вот, я благодаря одному ребенку или даже косвенному предлогу, узурпирую власть на всем севере. И для такой теории есть основания. Очень уж удачно появилась болезнь, сразившая целый род, а потом внезапно ушла, освободив кое-кому замок Болтонов, но доказательств ни у кого никаких нет. Именно это одна из причин текущего влияния дома светоносных. Опасение к колдовским последствиям. Блин, это проклятое название дома. Такая звенящая пошлость, что мне порой за себя стыдно. К слову о женщинах, наверное, нужно добавить о подгорании прекрасных бамперов. Кейтлин относительно терпима, но ситуация с Септой Мардин другая. Религиозный снобизм, замешанный на узколобости, это нечто совершенное и непробиваемое. Несмотря на филигранные корректировки сознания моей Сансы, эта костлявая старуха прихуела в своем влиянии на сокровище Старков. Предсказываю, что как новость дойдет и до нее, то начнется акт пропаганды и попыток убедить леди Старк в неправильности выбора лорда. Мол, выдавать прекрасный снежный цветок за еретика – это грех. Я понимаю, что всегда будут неприятные моменты, на которые у меня нет решений. Я хоть и могу многое, а мои подчиненные еще больше, но мы не всемогущи. Ускорить время и дать опыт жизни здесь и сейчас не получится. Поэтому придется терпеливо ожидать, пока некоторые девичьи плоды не созреют. Это касается не только Сансы, но и Дейнерис. О чем задумался? Над ухом раздался голос Робба. О, это сигареты? Я слышал о них много слухов. Солдаты трепались, что даже лордам трудно получить это сокровище. Повернул голову к наследнику Нида. Его рыжие волосы раздражали взгляд, но благо по характеру он не Кейтлин. Да в будущем из-за воспитания он проебался в совершенных поступках, но это все же ошибки родителей. Слишком критическое влияние имеет основа. Тем не менее я понимаю, что тот персонаж каноничной истории остался на страницах книг. Сейчас же передо мной находился не совсем известный мне Роб Старк, что в достаточной мере интриговало. Хочешь, достал из внутреннего кармана открытую пачку, без одной сигареты. А можно? Загорелись его глаза. Дарю. Положил на перилу зажигалку. И это дарю. Благодарю. Воодушевленно пробормотал он. Курить-то знаешь как? Ухмыльнулся я, наслаждаясь пакостью. Оказываю медвежью услугу. То, что сигареты могут местное здоровье попортить, это мог бы быть весомый аргумент. Причем основной вред, который нанес бы этот дивный процесс, принадлежал бы заслугам цепной реакции других болячек. Но все это бред, когда на горизонте появляется эффект взаимодействия. Местному, чтобы добиться негативных последствий от моего курева, придется тлеющими угольками по небу водить. Наслаждение производством табачной промышленности прервал сбегающий со стены слуга. Его жирное величество прибыло и нужно, значится, оказать честь. Встретить нашего властителя жратвы, вина, шлюх и охот. Может, пора создать бренд «Пивоохота». «Ты не идешь?» – удивился Роб, остановившись на полпути. «Не, не люблю этот фарс. Пусть отче отстоит службу за нас двоих. Тем более меня никто не знает в лицо. Завидно». Последний раз выдохнул дым старший Старк и удалился исполнять долг аристократа. Немного подумав, решил не стоять в замковом углу и сменил место. Выбрал, где обзор получше, чтобы наблюдать за прибытием благородного цирка. Задумался об одной заманчивой идейке. А не изнасиловать ли мне Серсию? С нее же не убудет, если попадется шанс. Надо будет посмотреть по ситуации. Искра интереса заставила меня немного сместить восприятие, чтобы быть способным воспринимать звук через тень. Хотя этого по сути и не нужно, и так, слышно, но привычка страшная вещь. К хорошему быстро привыкаешь. Наблюдая за прибытием короля на лошадке, каноничного до скрежета зубов разговора, затем последовал фарс королевы и бесстыдство Роберта. Его жажда посетить крипту и могилу Лианны настолько затмевала здравый разум, что он даже не заметил утера. Сплошное разочарование, а я надеялся, что здесь что-то пойдет не так, из-за отсутствия тотального контроля над всеобщей ситуацией, но не еет, я недооценил инертность Баратиона, зато уделил больше внимания закутанной в дорогие наряды леди Ланнистера и ее детям. Хотя, признаться честно, глазами раздел Серсию и прикинул, как бы тут рахнуть. Джоффри, заключенная в его мышлении концепция наслаждением жесткостью, имеет право на существование, но строгость к этому виду очень и очень серьезная. Здесь важно глубокое понимание и чувство меры, чего у того никогда не было и явно не будет. Поэтому отношение к ублюдку во всех смыслах, причем худших, не таких идеальных чертах, как у меня, крайне паршивое. Может совершить рокировку канона здесь и сейчас, на глазах публики. Принц споткнулся на лестнице и свернул себе шею. Будет мило, но обосрет всю партию к хуям собачьим. И ведь пока еще не ясно, примет ли новый Эддард предложение от старого друга и пойдет против новой парадигмы северянина, потакая какому-то раболепию южанина, или же откажется на благо семьи. Ой, какие прекрасные зеленые глазки. Надо бы улыбнуться в ответ. Наши с Серсеей взгляды встретились, та несколько секунд продержала контакт и быстро его разорвала. Обычный человек ничего бы не успел заметить за такой краткий миг, но я увидел похотливая сучка. Явно соблазнилась моей красотой. В зеркало не так часто смотрю, но странно бы было, если я не стал идеалом красоты. Служанки и дочери разных лиц Винтерфилла уже не раз прожигали во мне дыру, принуждая их трахнуть, хоть всех скопом. И это был самый минимальный негласный запрос. Если бы я предложил стать наложницей, думаю, мало кто отказался бы. Вот только у них была одна неразрешимая проблема. У меня к ним интереса никакого не было. Джимми не успел заметить этой маленькой шалости в исполнении сестры-любовницы и непонятного типа. Интрига закручивается, ставки повышаются, интерес запылал пламенем страсти. Чем же это обернется в итоге? Сменил вектор внимания, как же диалог пройдет между двумя друзьям в новых реалиях. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak52711378101. Глава 58. Прибытие короля. Часть 2. Глава 58. Прибытие короля. Часть 2. Сюзеренный вассал пропали с глаз публики. Пока леди Старк руководила процессом размещения дорогих гостей, верховные господа добрались до нужной части замка. Потом они вместе спускались по крутой каменной лестнице. Фонарь разгонял вечную тьму подземелий. Звуки шагов отражались от стен, порождая эхо. «Ты изменился, Роберт». Показанные на людях формальности и смущение тихого волка отошли в сторону. «Ха-ха, нет, я знал, что ты не превратился в очередного задализа. Громкий смех короля мог использоваться для оглушения вражеских сил. Не у тебя одного прибавилось ответственности», — дипломатично заметил лорд Старк, ступая на ровный пол. «Светлейший, только не заводи разговор об еде и женщинах». Мужчина предугадал тему дальнейшего разговора, заставив поперхнуться старого друга. «Клянусь, твой пустынный север не сравнится по живости с югом. Тебе обязательно нужно съездить туда, а то у тебя здесь один снег». «Нет, ты понимаешь, летом снег, тогда какого здесь зимой?» Воодушевленный рев короля изрядно раздражал Эддарда, который, в отличие от старого друга, как личности, как правитель, изменился в лучшую сторону. «Светлейший, мы пришли». Хозяин замка деликатно проигнорировал реплики Роберта. Только сейчас погрязнувший в воспоминаниях мужчина с пивным брюшком обратил внимание на атмосферу крипты. Он поежился и замер перед статуей, посвященной дочери дома Старков. «Лианна», — прошептал гость. «Ах, проклятие мне, неужели ты не мог ее похоронить в другом месте?» Голос его был полон горя. «Она заслуживает света, а не тьмы», — раздался негромкий вздох. «Она родом из Старков, хозяев Винтерфилла. Нам положено здесь лежать». На некоторое время два человека погрузились в спор о правильности похорон. Кто кому чего обещал. Вроде все и чинно, органично, если не вспоминать одной маленькой детали. Упоминание и акцент на сожаление о каждом мертвом родственнике лорда Старка, что Рикардо или Брандона, что самой Лианны. Бюджет моей страны ощущает, насколько они мертвы, особенно ненаглядная и спортивная мечта Роберта. Несколько мыслей вогнали меня в смущение. Я, конечно, не такой уж злодей, но, кажется, Баратион оправдал наследие своего сахатого дома. Во-первых, ему наставили рога, ачивка получена. Моральное право у женушки, конечно, было, ведь тот сам сношается со всеми направо и налево, но факт достижения налицо. Во-вторых, куда более неявное, любовь всей его жизни некий я выебал и не один раз. Может жестоко пошутить на смертном одре, посвятить Роберта в рык куколды. Ну, вот, он раненый, и на его глазах устроить порно-выступление. Ход думок заставил меня обратить внимание, что во мне много ненависти и злости к людям. Другим эти злобные шутки за гранью объяснить сложно. Треп о прошлом окончился, и две фигуры направились обратно. Они шли между колонн. Слепые каменные глаза, казалось, провожали их. «Ты, конечно, не догадываешься о причине моего визита в Винтерфилл после столь долгого перерыва?» Эддард ничего не ответил, ожидая продолжения, прекрасно понимая, чего сейчас хочет его друг. Наверняка, тот не принимает в расчет возможные изменения самого Тихого Волка. «Наступают трудные времена. Нет, мне нужны надежные люди. Люди, подобные Джону Аррену. Он служил мне как лорд Орлиного гнезда, как хранитель Востока, как десница короля. Джона трудно заменить». Молчание северного лорда немного напрягало Баратиона, ведь тот не попытался никак заступиться за сына их наставника. Акцент в речи был слишком явным, но это не остановило короля от продолжения речи. «Ты мне нужен». Роберт ухватил Эддарда за локоть. Их взгляды встретились, блеснув в отсвете пламени фонаря. В иной ситуации нет, подчинился бы воле короля и желанию друга, но сейчас он знал и видел гораздо больше. Личностные изменения и внешнее влияние спровоцировали развитие Старка. Прошло достаточно времени, чтобы он мог ориентироваться в глобальной вестеросской политике, дабы она не оказывала негативного влияния на его дом, Север. И сейчас, разгульный король, разочаровывающий друг, не вылезающий из петли разврата и чревоугодия, желает, чтобы он все бросил и пошел подтирать за ним задницу. Следующая реплика оленя только подтвердила грядущие неприятности. «Нет, я хочу, чтобы ты вновь находился возле меня, как в старые добрые времена». Раздался тяжкий и усталый вздох. «Клянусь тебе, усидеть на троне в тысячу раз труднее, чем завоевать его. Законы – скучное дело, считать медики еще хуже, но, кроме того, есть еще люди, им нет конца. Я сижу на этом проклятом кресле, выслушиваю жалобы, пока ум мой не онемеет, а задница не разболится. Всем что-то нужно – деньги, земля или правосудие. Ну а враки, которые они рассказывают. Впрочем, мои лорды и леди ничем не лучше. Меня окружают льстецы и дураки. Нет, это может довести человека до безумия. Одна половина из них не смеет открыть мне истину, другая половина не способна найти ее. Бывают такие ночи, когда я жалею о том, что мы не победили возле Трезубца. Ну не совсем, конечно, но... Лорд Старк спокойно выслушал жалобную речь друга, но только убедился в глубине образовавшегося нужника. Расширившийся кругозор говорил ему, что не такой уж и добрый у него старый знакомый, поскольку тот хочет затащить его в дерьмо, которое он и его двор застали своим бездействием, и чтобы он разгребал за него эти проблемы. Роберт отступил на пару шагов нет и задал вопрос. «Ты мне друг?» «Конечно», — горячо воскликнул олень. «Скажу прямо, несмотря на твой титул», — хмуро начал черноволосый мужчина. «Ты король ли ты не решал все это время накопившийся вал проблем? Пьешь, трахаешься и транжиришь деньги. Думаешь, я этого не узнаю?» «Нет», — одновременно возмутился и смутился король. «Ты все не так понял. Мы заслужили этого, да и меня все время терзает горе, ты же знаешь, мне не нужны твои оправдания». Собеседник в восстанавливающем жесте поднял ладонь вверх. «Ответь мне честно, что тебе важнее, чтобы твою задницу вытирал надежный человек или благополучие друга и его семьи?» По лицу Баратиона можно было писать карикатурную картину. Такой смешанный спектр эмоций заставлял задуматься о чем-то философском. Несколько раз он открывал и закрыл рот, не находя весомых и подходящих ситуаций предложений. Достаточно трезвый ум содрогался от режущих слов друга. Тем более, несмотря на разгульный образ жизни, Роберт не был откровенным идиотом. Да, у него есть куча негативных черт, но не все так плохо. «Ты отказываешься», — только и выдавил из себя Баратион, разочарованно скривившись. «Роберт, ты изменился. От человека, который заставлял меня восхищаться, ты превратился в это. Нет, оставь меня. Пойду напьюсь». Еще сильнее скривился мужчина, совсем не обращая на добивающие слова. Дальше следить за театральной сценкой более смысла не имело. Несмотря на неоднозначный итог разговора, пир никто не отменял, и некий олень скоро превратится в пьяную свинью. Достал очередную сигарету, направляясь к выделенной нам комнате. Раскуривая ту находу, я размышлял, куда дальше этот финт ушами выведет историю. Похоже, критическое влияние мелких факторов на лорда Винтерфилла оказалось недооценено. И что теперь делать? Утеров десницы, издал ироничный смешок. Паладина пропихивать во власть – это заложить динамитную шашку в сортире. Очень скоро взорвется и всех загадит парашей, и весь Вестерос захлестнет религиозная война. Опять этот термин захватывает мой ум. Хоть открывай на философском факультете отдельную кафедру, такой вариант мне не понравится. «Господин», властный женский голос вырвал меня из размышлений. Я удивленно оглянулся и заметил остановившуюся в стороне блондинку с несколькими фрейлинами. «Моя королева», я широко улыбнулся, делая шаг навстречу протянутой руке, исполняя чарующий поцелуй. «Кажется, перед пиром я смогу подготовить почву хороших отношений с ланнистерской сучкой. К чему же это меня приведет? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatiruba.52711.378103. Глава 59. Игры в насильника. 18+, есть сюжет 60%+. Глава 59. Игры в насильника. 18+, есть сюжет 60%+. Ничто не могло помешать атмосфере пира, да и Роберт очень быстро восстановился от неприятных итогов переговоров. Громкий смех и веселье заполнили зал. В очередной раз принимая участие в большом празднике, я испытывал легкую нотку брезгливости, кою не смел демонстрировать другим. Заметил нерешительный взгляд Сансы, мечущийся от Джоффри ко мне, когда она задержала его на прекрасном существе, позволил себе чарующую улыбку, чтобы вогнать невесту в краску. Усадили нас с батьком достаточно близко к главным собравшимся лицам, чтобы не обидеть. Как бы Кейтлин не хотела отодвинуть меня от дочери, она не могла себе позволить макнуть репутацию Старков в чан с дерьмом. Лениво попивая вино личного производства, нагло манипулировал тенями для бытовых преимуществ, в момент наслаждения несравненным с местным пойлом заметил кислую физиономию королевы. Роберт решил задушить горе чужой пиздой, как обычно, не заботясь о репутации и чужих чувствах. Восхитительный в своих проявлениях ублюдок, но все же понять причину его действий можно. Следуя установленной им логикой, означало, что я мог игнорировать рост его новых рогов, раз его не волнуют чужие проблемы. На время перевел внимание на других интересных гостей, например, Джейми Ланнистер, блондинистый статный красавчик, от которого многие мокрощелки будут пищать не переставая. Конечно, в поле интереса попал и принц Джоффри, который у нас смазлив и хорош, но вот только эти львенки на фоне настоящего бога – ничто. Я слишком охуенен, чтобы они могли на что-то надеяться. поднялся из-за стола и направился на улицу. «Пойду-ка лучше навещу еще более интересных личностей». Пробрался сквозь людской массив, проигнорировал умоляющую улыбку служанки, быстро выбираясь на улицу. Ночное небо не радовало звездами, скрытыми за облаками. Только жаровни разгоняли тьму, раскиданные по важным частям замка. Услышал топот копыт, понимающих мыкая, на еще одно колесо канона, которое лично толкнул в нужную сторону. «Дядя Бинджин!» — радостно воскликнул Джон. «Ха-ха, а ты подрос!» — обнял того мужчина. «Я скакал целый день, чтобы не бросать вас среди ланнистеров. А ты почему не пируешь?» Ответить сыну Лианны было не суждено. Я появился на сцене. «Кого я вижу? Неужели это тот ночной брат, который скуривает треть наших табачных плантаций?» На лице Бинджина мелькнула легкая нотка удивления. Впрочем, для меня эти эмоции были чересчур наигранными. После встречи с живым отцом и старшим братом этот талантливый муж был куплен мной с потрохами, и теперь он один из актеров глобального сюжета. «Примус, не наговаривай», — возмутился тот. «Вы знакомы?» — показал удивление Джон. «Конечно, благодаря принцу, орден вновь превратился в могучую силу». «Принц?» — опешил бастард. «Ой-ой, прошу прощения, но я, кажется, услышал нечто интересное». Послышался ироничный голос. Я вместе с остальными повернулся к карлику, напивающемуся на ходу. Я ранее слышал немного о новом сильном доме светоносных. На юге ходят разные слухи, но чтобы новый вассал Старков оказался принцем. Красивый камзол идеально сидел на маленьком половом гиганте. Насмешливая и совсем непочтительная улыбка развратника провоцировала на грубости. Бинджин изобразил кривую усмешку. «Лорд Тирион, о, нет-нет, не стоит этих нелепых почестей. Так, какой страны, вы, принц, господин Примус», говорит без почестей, но проявляет излишнее уважение. Я издал саркастический смешок. «Далекой страны и это в прошлом, сейчас я вроде как сын лорда». Полез в карман за сигареткой, заметил, как зажглись глаза у ручного волчонка. «Это, неужели?» – протрезвел Тирион, зачарованными глазами следя за моими движениями. «Только один раз удалось попробовать эти божественные палочки. Примус, наверное, ты и твой отец не знаете, но вы ввели новую страшную моду». «Да, какую?» – лицемерное недоумение вышло крайне правдоподобным. «Некоторые мелкие южные лорды, которые как-то смогли выторговать у северных парочку сигарет, теперь пытаются вдыхать дым всякой дряни, грабя здоровье. Я восхищен коварством вашего рода». Закашлялся, больше от смеха, чем от закономерного удивления чужой тупости. Да, все же джин был выпущен из лампы, а уж обменные подарки в виде священного грааля не смог удержать это чудо исключительно на севере. Тем не менее получить стабильный приток этого товара где-то вне севера почти невозможно, ибо трафик находится под государственным контролем. «Примус, да на-на, только не мучай меня», — метнул пачку натурального продукта. «Спасибо». Бинджин ради сиюминутного удовольствия разрушил создаваемый образ. «Дядя, можно мне?» — Джон аккуратно спросил. «Хаем», — прищурился разведчик дозора, и что-то решив, отдал свой старый запас племяннику. «А мне найдется 1000 драконов», — выставил я цену. «Ао», — выпучил глаза Тирион. «Может, сойдемся на сотне?» «Ха, я пошутил, лови». Достал из другого кармана еще две пачки, одну передавая карлику. Как знал, что найду благородного беса. Ах, да, еще зажигалки. Настал момент удивлять и попробовать потеребить местный символизм. Джону досталась декоративная зажигалка с металлическим рисунками лютоволка, когда Тириону – золотой лев. «Признаться, я восхищен твоими возможностями», – прицикнул мужчина, быстро разбираясь в простом механизме. На некоторое время 4 человека погрузились в медитативный процесс скурения. Новичок в виде Джона легко справился с первым опытом, лишь немного кашлянул в начале. По лицу Тириона можно было сказать, что он поймал высшую степень наслаждения. «Бес, как ты относишься к концепции гаремов из наложниц?» «Положительно», — выдохнул белое облачко тот. «А что, есть предложение отправиться куда-то из Вестероса?» «Не совсем. Например, религия старых богов не отрицает возможность завести больше одной жены, а уж тем более нет вета на наложниц». Невольный участник диалога по имени Джон Сноу испытывал неловкость из-за своей юности и щекотливости темы. Он не Тион Грейджой, успевший опробовать женские персики. Задумчивый и умный взгляд карлика порадовал. «Это заманчивое предложение, но, боюсь, мой отец, лорд Тейвин, будет очень недоволен. Реши я остаться на севере. А если я познакомлю некоего Тириона с особыми женщинами?» Заметил заинтригованные глаза, вскоре ставшими нетерпеливыми. Ну, каких? Природа порой могущественна и может породить крайне интересный вид людей. У меня есть знакомые люди под видом гномов, такое самоназвание взял себе этот народ. Чаще всего их рост не превышает 1,5 метра. Изумленно вскрикнул Ланнистер, отчего его сигарета выпала изо рта. Демоны, такая потеря. Он наклонился, отряхнул и, поморщившись, продолжил курить, несмотря на прилипший мелкий мусор. Заманчивое предложение, обсудим его на днях. Заинтересовав, я больше не желал развивать эту тему, будем ловить свободную рыбку без радикальных мер, растягивая процесс на длительное время. Джон Сноу, а ты что планируешь дальше делать по жизни? Я, удивился бастард такому вниманию. Можно было заметить легкую проступившую на коже красноту, проступившую от смущения. Думаю, последовать примеру дяди Бинджина. Ночной дозор, да, неплохо, но есть варианты куда получше. Ладно, оставлю вас, благородные лорды, пойду прогуляюсь в ночной глуши. После недолгих расшаркиваний я пропал с поля зрения всех гостей замка. Сегодня ночью я буду трахать некую Серсию, а это требует некоторых приготовлений. Редкий лунный свет потревожил сон женщины, заставив ее перевернуться с одного бока на другой. Редкое цветное стекло создало неприятность для благородной леди. На движение матери зашевелись дети. Мерцелла тихо вздохнула от неудобной позы. Тамин отреагировал куда спокойнее, что-то сонно пробормотав. Дверь в покое раскрылась, как будто вошел хозяин. Звук никого не разбудил. Будь королева в сознании, она бы очень сильно удивилась тому, что стражники кого-то пропустили. «Проснись и пой, птичка!» Мой голос разрушил тишину и магическим образом разбудил Серсию. Она непонимающе нахмурился, принимая сидячее положение. Вскоре сон отошел и вернул здравомыслие. «Что? Кто? Ты?» – удивилась золотовласая женщина. «Как ты здесь оказался?» Я заинтересовался телом прекрасной женщины. Сделал шаг к кровати, что вызвало еще большую ответную реакцию. «Стой! Здесь дети!» – прошипела Серсия, прекрасно разглядывая похоть в моих глазах. «Ой, какая похоть! Палатка на спортивных штанишках привлекает слишком много внимания. Не беспокойся, они не проснутся». Добрался до цели и грубо схватил ту за запястье. Болезненный и испуганный вскрик никто не услышит. Дети не проснулись, что ввело леди в легкий ступор. Затем мысли должны были метнуться на охрану, но и там тишина. Не дав ей что-то сказать, еще сильнее дернул, притягивая к себе и жадно ее целуя, принуждая сыграть со мной в азартную игру страсти. Совсем не удивился, что после десятка секунд какая-то похотливая сучка, вместо сопротивления, наоборот, напала в ответ. Насладившись первым горячим порывом, разорвал контакт и спросил: «Не стыдно заниматься изменой в нескольких сантиметрах от детей?» «Ты», королева запылала стыдом и злостью. Не давая ей времени на мстительные реплики, рука преодолела расстояние между нами и вцепилась в ее глотку, придушив мою жертву. Она начала задыхаться, пока не понимая главной пикантности этой части. Одна команда тень избавила пленную дамочку от остатка одежды. Обнаженная грудь, улучшенная предварительным омоложением, нешуточно возбудила меня. Придушенная Серсия, пуча глаза, пыталась вырваться из удушающей хватки, но ее жалких сил не хватало. Я тоже разоблачился, приподнимая над ложем девицу, сам усаживаясь между Мерцеллой и Таммином. Как же это интересно, трахнуть мамочку рядом со спящими детишками. Прошло около 10 секунд, можно освободить жертву. Серсия закашлялась и часто задышала, в попытках надышаться, на время перестав обращать внимание на окружающую ситуацию. Пока она пыталась прийти в себя, я поправил ее позицию над моим членом. Немного магии и повышенного контроля над собственной плотью помогли мне приготовить приятный анальный секс с королевой. Когда до нее дошло, что резко вогнали ей в задницу, женщина безумно раскрыла глаза и попыталась вытащить штык из пещерки. Резкий рывок придал мне огромное наслаждение. «А-а, сука, а, вытащи!» Серсия завизжала от боли и дискомфорта. «Милая моя!» Я за талию прижал ее к себе, не давая вырваться, и сделал сильный толчок. «Все хорошо!» «Нет, тварь, я тебя убью!» «Тебя убьют!» «Ар-р-р!» Она вцепилась зубами и когтями в мою плоть. Легкая, почти незаметная, боль придала больше удовольствия, но этого явно было недостойно. Резко развернул приятную блондиночку спиной к себе, вызвав у той очередной приступ неприятных ощущений. Двумя руками вновь обхватил женскую шею, прежде чем сильно сжать ту в удушении, позволил себе испытать удовольствие от почтительной ласки. «Готово?» прошептал я ей на ушко и, не дожидаясь ответа, начал душить. Поставил Серсию раком и со всей силы начал долбиться об ее анальные стенки. Кровь брызнула на кровать. Немой крик кто-то мог увидеть на раскрывающемся рту, будь он в комнате. Слюни и слезы, глаза полные боли убили всю благородность, ранее присутствующую на лике девицы из Ланнистеров. Первая минута должна была показаться Серсии вечностью, и она не сразу заметила, что пытка не прекращалась, когда должна была даровать спасительную тьму потери сознания. Когда прошло 3, я излил в нее первый подарок. Еще 5 спустя новая порция переполнила используемую дырочку. И только на 15-й минуте полового акта Дельвицы начало доходить, что она до сих пор не подохла в этом безумном и болезненном экстазе. Я сразу же заметил по ее подмахивающим движениям, когда ту поразила правильная мысль, извращенка. Насмешливо усмехнулся, ускорился и еще сильнее усилил напор.